Глава вторая. Подготовка. Кара не подвела. Девчонка пришла навстречу одна. Я специально прибыл заранее, тщательно проверил, не привела ли паладинша за собой хвост, но все было чисто. «Ты вовремя!» Вынырнув из стелса в двух шагах от Кары, проговорил я. Девчонка дернулась, а в ее руке сверкнул гем. Видать, она пыталась сканировать пространство и заранее обнаружить мое приближение. Но потерпела полное фиаско. Стелс-режим полностью экранирует излучение терниума. «Как успехи?» — улыбнулся я, кивком указывая на сияющий гем. «Никак». Недовольно буркнула Кара. «Как ты это делаешь? Твое лицо стало моложе лет на 10». «Ловкость рук и никакого мошенничества», — ответил фразой из старой жизни я, и девчонка обиженно насупилась, отчего стала напоминать нахохлившегося воробья. Сейчас не время и не место вести беседы на тему силы. Все же снизошел до нормального ответа я. Вот как зайдем в очаг, так и начнем магичить по-взрослому. «Магичить?» — презрительно фыркнула Кара. «Так вот как ты называешь проявление дара. Неужели для тебя настолько сложно признать, что такой силой людей мог наделить только Бог?» «Ты забыла первое правило нашего с тобой сотрудничества?» Обреченно выдохнув, проговорил я. «И ведь меньше минуты продержалась. Никаких проповедей в моем присутствии». Кара недовольно поджала губу, но спорить не стала. «Вроде как ты должна мне кое-что передать», — напомнил я. «Между прочим, я сейчас совершаю преступление», — состроив ехидное выражение лица, ответила Кара. «Передача секретных разработок Ковчега посторонним строго запрещена, особенно отступникам». «А где ты тут видишь отступника?» — шутливо заозиравшись по сторонам, спросил я. «Может быть, у бравой паладинши вроде тебя в арсенале имеется какой-то особый вид зрения, позволяющий видеть метку отступника на лицах прохожих?» «Очень смешно», — скрипнув зубами от злости, не оценила мою шутку девчонка и неохотно протянула туго набитую кожаную сумку, которую извлекла из-под широкого серого плаща. «Надеюсь, проверять не надо?» — вопросительно подняв бровь вверх, уточнил я. «Тут все, о чем мы договаривались», — фыркнула Кара. «Вот и замечательно», — удовлетворенно кивнул я. «Вы с отцом успеете подготовить все остальное к оговоренному сроку?» «Да», — сухо ответила девчонка. «Отец наскоро состряпал легенду, будто я отправляюсь на секретное задание сроком на 3 месяца. И часто иерархи отпускают на задание своих элитных воинов без прикрытия крестоносцев», — хмыкнул я. «Почти никогда», — была вынуждена признать Кара. Но отец смог убедить совет в целесообразности такой миссии. «У любого задания есть своя цель», — тут же смекнул, чем может грозить такой поворот событий я. «Выкладывай, на что у нас подписал Кирилл». «Мы должны убить архидемона», — еле слышно пискнула Кара. «Вы сдурели?» — яростно прошипел я и решительно протянул сумку обратно. «Я на такое не подписывался». «Сдрейфил?» Задорно вскинув точеный носик, попыталась взять меня на слабо Кара. «Жизнь научила реально оценивать свои возможности», — уже спокойным тоном ответил я. «Даже с учетом последних событий, вступать в схватку с такой сильной тварью чистой воды самоубийство. Так никто и не говорит, что это надо делать прямо сейчас», — с фанатичным блеском в глазах проговорила Кара. «У нас есть 3 месяца, чтобы выполнить это задание. Ты ведь великий учитель», — фыркнула девчонка. — Вот и подготовь нас к этой битве. Если мы не сможем убить обычного архидемона, то куда уж нам тягаться с гибридом в московском очаге? Проклятие. А ведь девчонка права. Видать, настоятель решил таким нехитрым образом устроить мне экзамен на профпригодность. Он не станет подвергать смертельной опасности свою единственную дочь, пока не убедится, что шанс на успех отличается от нуля. Нет, охота на архидемона тоже не выглядит легкой прогулкой. Но все же сражаться с полуразумной тварью, движимой одними лишь инстинктами и гибридным не пойми кем, обладающим хрен пойми какими возможностями, далеко не одно и то же. Первое выглядит на порядок легче. «Если мы не сумеем прихлопнуть такую зверюгу, то нечего и мечтать справиться с более сильной тварью». «Ладно, принимается», — опустив руку с сумкой, которую Кара так и не соблаговолила у меня забрать, проговорил я. «Встречаемся через 3 дня в условленном месте. И не забудь прихватить мое копье. Не собираюсь оставлять его инквизитором». Кара хотела ответить явно что-то язвительное, но я не дал ей такой возможности. Врубив стелс-поле, я отправился по своим делам. Мне тоже не помешает прогуляться по магазинам и закупиться нужными материалами. Я не собираюсь сидеть эти 3 дня, сложа руки, и наслаждаться комфортом дорогого отеля. Меня ждет крафт-марафон. В итоге, нагруженный под завязку разнообразным барахлом, я завалился в фойе отеля лишь перед самым рассветом. Без метки отступника, да с чистыми документами и лицензией свободного рейдера, для меня открылись двери лучших магазинов цитадели, куда раньше я и заходить бы не стал. Да и на черном рынке продавцы смотрели на меня с куда меньшим подозрением. Ох, сколько же полезных сканов разнообразных предметов я занес в базу данных интерфейса дополненной реальности. Аж руки чешутся изготовить аналоги из магической стали или мифрила, а потом устроить демонитам сладкую жизнь. Вот только воплощать свои идеи в жизнь по большей части придется уже в очаге. Таскать по цитадели горы железа слишком палевно, а уж расщеплять что-либо на отдельные составляющие подавно. Своих же запасов у меня слишком мало. Целесообразнее будет изготовить из них побольше патронов к моему ПМ. Может быть, еще один пистолет для девчонки изготовлю. Но это не точно. Надо все хорошенько обдумать и посчитать. В общем, следующие дни я спал всего по 3-4 часа и работал. Кара передала мне много очень интересных образцов зелий, рецепты которых мы вместе с Адой модифицировали и доводили до ума. Помощница по-прежнему отказывалась бесконтрольно передавать чужие знания. Она хоть и получила свободу воли, но запрет на распространение технологий остался. Ну и эта виртуальная зараза все время в особо извительной манере напоминала, что надо напрягать собственные извилины, а не рассчитывать, что прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно сделает всю работу. Вот я и напрягал. Точнее, пытался, потому как знаний в голове было действительно мало. Ну и баллы тратил, естественно. Ада права. Надо повышать степень своей образованности. Благодаря Этерниуму клетки моего мозга значительно повысили свою работоспособность, и по мере дальнейшего роста характеристик этот показатель вырастет еще больше. Надо заполнять их информацией. Только так удастся научиться действительно взаимодействовать с силой. Иначе я так и буду до конца жизни пользоваться костылями в виде унифицированных конструктов, не понимая, какие процессы приводят в движение мысленное нажатие на соответствующую иконку. Благо, мы живем в такое время, когда для повышения своей образованности совершенно не обязательно таскать с собой множество книг. Достаточно иметь при себе мощный смартфон с большим объемом памяти, куда закачано все необходимое. Это самое все необходимое я заказал у настоятеля. Осталось только защитить хрупкую земную электронику от энергетического фона очага, чтобы смартфон не сгорел в первые же часы. Пришлось чуть ли не полностью разбирать новенький, еще в заводской упаковке смартфон, который я недавно прикупил, и обрабатывать каждую деталь специальным защитным составом, за формулу которого пришлось отдать Аде 20 баллов из быстро опустошаемого резерва, а потом еще 10-ку выложил за схему апгрейда аккумулятора. Но оно того стоило. Теперь мой смартфон можно вообще не заряжать. Аккумулятор будет подпитываться за счет энергетического фона очага. На электронику я вообще возлагаю большие планы. По схожему принципу я собираюсь собрать несколько дронов, с помощью которых можно обозревать обстановку и заранее обнаруживать крупные скопления тварей. Небольшие модификации земных образцов позволят сделать их бесшумными и значительно усилят оптику. А там и какие-нибудь артефакты можно будет в конструкцию добавить, типа поля искажения, чтобы никто не смог обнаружить устройство. Сенс-способности — это, конечно, хорошо, но в некоторых ситуациях важно посмотреть на происходящее своими глазами. В общем, планов в моей голове много, но где взять время на их реализацию? Мне бы засесть где-нибудь поближе к эпицентру очага и годик-другой вдумчиво заниматься собственным развитием. Но боюсь, что к этому времени от ковчега мало что останется. Ну, не верю я, что паладины справятся с носителем генетического Этерона, который прокачал его как минимум до 5-го уровня. Пускай у Грегора Первого исчез доступ к унифицированным конструктам, но я уверен, что он теперь умеет обходиться и без них. Будет ли он учить кого-нибудь из своих магов таким фокусом? Не знаю, скорее всего, нет, чтобы не создавать потенциальных конкурентов. Но даже с учетом этого, Грегор может в одиночку вырезать всех паладинов на поле боя, а потом маги доделают начатое. Интересно, какие генетические модификации он выбрал? До собственного развития я в эти дни так толком и не добрался. Хоть Кара и передала мне обещанные гемы, в общей сложности почти на 200 единиц терниума, но тотальная регенерация организма выпивала большую часть ежедневного поступления энергии, а остатки уходили на крафт. Ладно, время генетического этерона настанет чуть позже. Зато эффект от омоложения организма я смог прочувствовать на себе уже сейчас. И в совокупности с повышением характеристик эффект оказался очень впечатляющим. По сути, мое тело вернулось к состоянию оптимальной функциональности, которая у людей наступает примерно к 20 годам. И это я не говорю об исчезновении множества болячек и застарелых недолеченных травм, которые нет-нет, а давали о себе знать. В общем, хмурый, небритый, вечно недовольный отступник окончательно исчез, а на его месте возник молодой, полный сил, свободный рейдер. Разве что хмурость никуда не делась, но это так, мелочи. Избавить меня от проживающих в голове тараканов Этерниум, к сожалению, не в силах. Взвалив на плечи увесистый рюкзак, я осмотрел комнату отеля на предмет забытых вещей, и перед глазами волей-неволей всплыли события прошлой ночи. Я смотрел через окно, как ненавистный слон играет в детской комнате со своими сыновьями, и ждал, когда все улягутся спать. Я не собирался мучить эту тварь, которая превратила мою жизнь в монастыре в настоящий ад. Да и не только мою, если честно. Он кошмарил практически всех послушников, за исключением небольшой компании своих прихлебателей. По моей задумке, он должен был лечь спать и никогда не проснуться. Это ведь так просто. И вирус, соответствующий, уже был давно готов. Раз — и его сердце остановилось. Но я не стал этого делать. Каким бы уродом он ни был в прошлом, но любящий взгляд, которым на него смотрят дети, сказал мне о многом. Да и жена не выглядит зашуганной. Прошло слишком много времени, и его смерть не принесет мне морального удовлетворения, а лишь принесет горе трем людям, которые искренне его любят. Да и потом, не спортивно это как-то. Одно дело накостылять старому недругу в честной драке, и совсем другое — вот так лишить жизни из-под тяжка. «А как же Леха?» — возник тогда в голове внутренний голос. «Забыл, как этот урод забил твоего единственного приятеля до смерти?» «Леха мертв», — покопавшись в глубинах собственной души, ответил внутреннему голосу я. «И ничто не вернет его к жизни, а уподобляться слону — верный путь к разрушению собственной души». «Есть вещи и похуже смерти», — сказала мне тогда Ада. «Некоторые поступки разрушают целостность души, и она теряет способность перерождаться. В итоге такие души просто растворяются во вселенском информационном поле. Ты принял правильное решение, Бесп». «Почему же у меня такое ощущение, что я предал память друга?» — хмыкнул тогда я. «Это в тебе говорит совесть, Бесп», — врубила психолога виртуальная помощница. «Ты винишь себя в его смерти и, может быть, отчасти прав. Не спровоцируй ты слона в тот день. Отыгрался бы он потом на твоем единственном приятеле». Ударила в самое больное место ада. «Так кому надо мстить? Кого винить?» «Правильного ответа не существует, Бесп. Ответственность за каждый поступок, пусть и совершенный под влиянием эмоций, ложится тяжким грузом на душу каждого. Детям сложно контролировать свои эмоции, а вы тогда, по сути, детьми и были. Тем более, что вы взрослели в очень непростые времена и были переполнены агрессией ко всему, в том числе и к окружающим. Я ни в коей мере не оправдываю поступок этого человека, Бесп. Почувствовав, что я начал закипать, поспешила добавить ада. Что случилось, то случилось. И тебе надо прежде всего простить себя». Я ничего не ответил. Просто простоял, а точнее провисел в воздухе, потому как квартира слона располагается на пятом этаже, и еще 5 минут в полном молчании. А потом написал фломастером на стекле фразу «Здесь был Бесп» и ушел. Тем самым как бы поставив точку в той давней истории. Пусть слон постоянно живет в страхе и гадает, приду я за его жизнью и жизнями его семьи или нет. Тряхнув головой, прогнал наваждение. Дверь за моей спиной захлопнулась, и я, не оглядываясь, покинул отель. Последняя нить со старой жизнью порвалась. Теперь у меня только один путь — вперед и будь что будет. Из цитадели меня выпустили без лишних проволочек. Нужды покидать общину тайно нет, а соответствующая отметка в документах пригодится. Я не сомневаюсь, что настоятелю известна моя новая личина, но пока наши интересы совпадают, опасаться нечего. Ну а там видно будет. Скорее всего, в скором будущем я смогу подделывать такие кустарные подделки местных спецов на раз-два. Стоит лишь потратить время и разобраться в тонкостях вопроса. Так что если Кирилл рассчитывает удержать меня в определенных рамках, то пусть сразу губу закатывает. С моим мнением придется считаться. Ну а если кто-то попытается использовать против меня силу, огребет по первое число. Причем я приду за головой того, кто отдал приказ. Какой смысл попусту лить кровь и убивать исполнителей? С Карой мы условились встретиться в 5 километрах от очага. Основную часть припасов ей поможет доставить отряд сопровождения. Ну и коня ее крестоносцы уведут. Ох, сколько же скепсиса и язвительности было в голосе девчонки, когда она говорила, что мы не сможем утащить столько добра. Тем веселее будет смотреть на ее лицо, когда я сделаю все один. Вышел я заранее. В отличие от крестоносцев, в моем распоряжении нет лошадей. Да у меня даже велосипеда моего теперь нет. Мотоцикл себе, что ли, работающий на силе Терниума сварганить? Ха, а что это мысль? Не на конной тяге же нам до московского очага топать. Да и внутри такая техника может пригодиться. Все же расстояние там приличное. Ладно, посмотрим. Пришлось добираться до места встречи почти всю ночь, но мне не привыкать к экстремальным условиям. Лучше прибыть заранее и посмотреть за событиями скрыто. Мало ли кто из сопровождающих Кары захочет остаться и понаблюдать за развитием событий. А так я подсажу всем в кровь вирусный маркер и буду точно знать, что все спутники девчонки убрались во свояси. Ждать пришлось не так уж и долго. Я знал о приближении отряда. В крови Кары все еще циркулирует мой вирусный агент и отправляет сигналы на интерфейс, который оценивает расстояние до объекта по довольно сложному алгоритму. Ада пыталась мне объяснить суть, но без специфических знаний разобраться я не смог. Ха, А может быть, существует способ загрузить информацию с цифрового носителя напрямую в мозг? Нейроклипса там какая-нибудь. В земной фантастике описано множество подобных устройств. Надо бы порасспрашивать помощницу на данную тему. Но это потом. Процесс разгрузки не занял слишком много времени. В результате образовалась нехилая такая горка туристических транспортных мешков, изготовленных из непромокаемого материала. Девчонка перекинулась несколькими фразами с крестоносцами и даже прикрикнула на старшего из них, мол, не по чину допрос паладина устраивать. «Велено довести до точки, выгрузить вещи и убыть обратно в цитадель. Так извольте исполнять, а дальнейшее не их ума дело». Было видно, как мужик зло стиснул зубы. Не привык он, чтобы какая-то там юная пигалица чехвостила его перед подчиненными. Но все же сдержался. Видать, осознал, что девчонка может размазать всех по земле мелким слоем, мановением одной руки. В общем, отряд быстро погрузился на лошадей, козырнул паладинша и свалил в закат, то есть в рассвет, но не суть. Когда крестоносцы скрылись из поля зрения, запустил эхолокационный импульс, чтобы проверить, действительно ли они ушли или притаились неподалеку. Но все оказалось в порядке. В ближайшей округе, кроме удаляющихся людей, больше никого нет. «А ты, оказывается, суровая начальница!» Немного повысив голос, чтобы Кара смогла расслышать, проговорил я с верхотуры своего наблюдательного пункта, который я устроил на дереве. «Почувствовала, как тот мужик хотел тебе врезать?» — добавил я, а потом неуклюже замотал руками, сделав вид, что оступился. Миг балансирования на грани, и вот я уже лечу к земле головой вниз. Девчонка испуганно вскрикнула, но, надо отдать ей должное, не растерялась, а потянулась к кармашку с гемами, чтобы спасти нерадивого спутника, но катастрофически не успевала. Врубив планирование, я мягко приземлился рядом с девчонкой и, слегка щелкнув ту по носу, проговорил. «Саечка за испуг!» «Ты...» — зашипела Кара и бросилась на меня с кулаками. Но я был готов к такому развитию событий и поставил между нами воздушный щит, в который та благополучно врезалась, отскочила и плюхнулась на пятую точку. «Но-но! Никакого рукоприкладства! Я твой учитель!» — погрозил ей пальцем я. «Как ты это делаешь?» — потирая ушибленный нос и украдкой зад, прогнусавила Кара. «Всему свое время, юный падаван!» — на манер магистра Йоды из «Звездных войн» проговорил я. «Кто?» — не поняла, о чем я говорю Кара. «Да, печально не знать классику мирового кинематографа», — обреченно покачав головой, констатировал я. «Потерянное поколение». «Ладно, хватит рассиживаться. Нам еще 20 километров до моей квартиры топать. Там можно будет перевести дух». «У тебя есть квартира в очаге?» — недоверчиво посмотрела на меня девчонка. «Естественно», — гордо выпятив грудь, ответил я. «Шикарно обставленная трешка со всеми удобствами. По крайней мере, ванную и работающий холодильник я тебе гарантирую. Мы же не дикари какие, по подвалам шкериться и дела свои в кустике делать. Брешешь же!» Не поверила в услышанное Кара. «Я, да не в жизнь!» — возмутился я. «За недоверие к учителю снимаю с тебя 1 балл. Учитель никогда не врет. Запомни это!» «Слушай, заканчивай клоунаду». Сделав глубокий вдох и выдох, уже спокойным тоном проговорила Кара. «Эх, скучная ты!» — вынес вердикт я. «Ладно, хватай мешки и топай за мной, только постарайся не шуметь сильно, чтобы не привлекать внимание мутировавшего зверья». «А как я, по-твоему, должна это сделать?» — смерив меня уничижительным взглядом, спросила Кара. «А что, разве вас такому в вашей паладинской школе не учат?» — театрально всплеснув руками, уточнил я. «О-хо-хо, я же на тебя рассчитывал, когда делал заказ у твоего отца. Что же делать?» «Ты издеваешься?» — уже не на шутку забеспокоилась Кара. «Конечно!» «Смотри и учись! — улыбнулся я, а потом начал прямо на глазах у Кары сплавлять свои наручи и поножи в одну конструкцию, чтобы потом сформировать из одного куска магической стали транспортную платформу. Кара смотрела на мои действия с широко распахнутым от изумления ртом. А когда я перегрузил мешки на тоненькую стальную пластину и активировал антигравитационный конструкт, после чего легко поднял весь груз одной рукой, то и вовсе, можно сказать, выпало в осадок. Да, и это паладин-то, владеющий силой. Ой, как все запущено. Ну да ладно, я еще сделаю из нее настоящего боевого мага. 3 месяца, говорите? Что же, попробую успеть.